Но как бы сильно Фобос не злился от мысли об усилении библейской фракции, сильнее всего его бесило осознание другого факта. Протеже Ураборос. Это ничтожество не только пережило бойню в том японском городишке, но и стало главной причиной падения Кокобеля. Несмотря на презрение ко всем ангелам, конкретно этого падшего Фобос частично уважал, ведь некогда тот схлестнулся в бою с его отцом, богом войны Арисом, и смог свести бой в ничью, а сейчас этот самый падший погиб в битве с человеком. Так мало того, его убил именно этот японский ублюдок. Это вороватое фальшивое отродье, что одним своим существованием наносит оскорбление Фобосу как богу. Почему его так сильно бесила Ишимура? Можно, конечно, вспомнить факт его статуса как личного протеже Ураборос, за что его ненавидели старые владыки, но для Фобоса это было не такой уж и значимой вещью. Да, это безусловно неприятно и вызывает кучу вопросов в сторону дракона бесконечности, который вздумалось тратить время на человеческую бездарность, вот только сильнее всего злость вызывал сам человек, точнее его натура. Ишимура явно обладал сутью, схожей с самим Фобосом, обладал связью с кошмарами, что уже не нравилось богу, но еще сильнее оскорбляло суть его силы. Блондин до сих пор помнит свой шок и неверие в момент, когда впервые увидел Арату и структуру его сущности. Она была гораздо полноценнее, масштабнее и агрессивнее, чем у Фобоса. То есть, несмотря на многовековой срок жизни бога, его опыт, контроль и подпитку от страхов смертных созданий, сила Ишимуры была качественнее. Это как сравнивать по качеству клинок из дрянного металла и меч, сделанный искусным кузнецом из зачарованной стали, и первым примером в данной ситуации выступал именно Фобос. Его сила была менее полноценной и потенциально опасной, чем у какого-то человечишки без двух десятков лет жизни. Так мало того, теперь он, оказывается, способен одолеть существо, сравнимое с богами. Такого позора и оскорбления бог стерпеть не мог. Люди всегда были лишь расходным материалом и развлечением для богов, а теперь кто-то из них пытается прыгнуть выше нас, небожителей. ТЦ, не бывать этому. Фиддлстикс, так кажется тебя называют в бригаде хаоса. Признаю, ты сумел меня удивить, но твоя удача не будет с тобой вечно. Наслаждайся своим маленьким триумфом, смерть, а я еще найду управу на фальшивку вроде тебя. Неизвестное место. Хэммм. Страх, отчаяние, сразу две концепции в одном существе, сказал сам себе человек, смотря в никуда своими светящимися алым сиянием глазами. Это будет интересно, не разочаруй меня, зародыш. Немного информации о мире упивающегося. 1. Сильнейшие представители своих пантеонов и мифологий. Индийский пантеон – Шива. Греческий пантеон – Аид. Скандинавский пантеон – 1. Славянский пантеон – Перун. Японский пантеон – Аматерасу. Египетский пантеон – Анубис. 2. Между преисподней и миром людей периодически возникают пространственные щели, через которые в свое время изначальные демоны появлялись перед людьми. Через такую же щель Курака сбежал от преследования демонов в Куа. 3. Кокобель не был сильнейшим падшим, но благодаря исключительным воинским качествам мог без особых проблем подстраиваться под стиль большинства противников, за счет чего и выигрывал одним смертельным ударом, как это было в случае с Билетом. По факту из-за этого он и не мог победить Арату, ведь его стиль является безумным и хаотичным, хотя в свое время Кокобель действительно едва не убил Ариса в прямом бою. Примечание к части. Я решил попробовать в качестве пробника оставлять под главами кусочки лора мира, в котором все происходит, пара небольших фактов под каждой главой, и мне нужно ваше мнение. Надо вам такое нововведение или подобное вам не интересно? Ну и про комментарии для мотивации не забывайте. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord/ggdbczdxn38g, дискорд. Маленькие сюрпризы. Примечание к части. Еще одна удивительно скорая прода. Итак, класс. Из-за некоторых проблем в академии вы пропустили пару дней занятий, плюс несчастье, произошедшее с одним из студентов. Это все крайне печально, поэтому я еще раз напоминаю вам, всегда будьте осторожны и осмотрительны, дабы вас не постигла такая же трагедия. Это были первые слова учительницы после начала урока. В академии все еще царила не самая оптимистичная атмосфера после смерти Кибы, а поскольку официально он умер от несчастного случая у себя дома, ученикам решили лишний раз напомнить о необходимости всегда быть осторожными. Из-за нескольких дней вынужденных выходных мы немного отстали от учебного плана, поэтому нам придется немного поднажать и ускориться, Но перед этим у меня есть для вас еще одна, на этот раз более приятная новость. У нас в классе два новых ученика. Эта новость заинтересовала и смогла вывести из состояния грусти большинство учеников, не считая безразличного ко всему Ишимура и чувствующего себя не в своей тарелке Иссе. Однако когда два новичка зашли в класс, у них обоих проскользнуло удивление, даже у Араты. Если появление Зиновия в каноне он еще мог более-менее вспомнить, то вот составившая ей компанию Ирина уже стала для него сюрпризом. Причем Ишимура не мог решить, что именно удивило его сильнее, присутствие в академии их двоих одновременно или то, что обе они стали демонами. КХМ. Я так понимаю, новость о мертвом библейском они обе узнали и обе разочаровались в церкви, иначе объяснить это зрелище я не могу. Всем приветик, меня зовут Шидерина, надеюсь, мы все с вами поладим. Зиновия Кварта, рада знакомству. Дуэт монахинь, точнее уже бывших монахинь, никак не изменял себе в колорите. Ирина была внешне все такой же жизнерадостной, а Зиновия, как и прежде, немногословной. При этом, бросив взгляд на Ишимуру, ту машинально затрясло, хоть она и пыталась этого не показывать. Справедливости ради, Ирина тоже засветила эмоции и опаски, ну а сидящая недалеко от Иссе, которую в меру своего характера битва с Кокобелем и его смерть впечатлили едва ли не сильнее всех остальных, и вовсе служила для парня беспрерывным источником подпитки. Иными словами, реакция полностью соответствовала ожиданиям Араты, ибо все встреченные им демоны в той или иной степени теперь боялись его. Правда, Ишимура еще не успел встретить Мама и увидеть ее реакцию на себя, что собирался исправить на первом же перерыве между занятиями. Да и если быть честным, то у Араты уже были подозрения касательно того, как именно пройдет его встреча с Ханакой, не из-за ощущения чувства страха окружающих. В отношении Мама он эту особенность намеренно подавлял, а просто исходя из знания о характере этой демоницы. Пока Арата обдумывал все это, Зиновия с Ириной уже успели ответить на вопросы любопытных одноклассников и сесть на свои места, хотя, казалось бы, в прошлый раз все места в классе были заняты. Ах да, перед тем, как мы начнем урок, мне нужно напомнить вам еще об одной вещи, вновь заговорила учитель. Через два дня в академии пройдет родительский день, так что ваши родители могут лично поприсутствовать на занятиях, поэтому я очень прошу вас всех об одном. В этот день ведите себя достойно и покажите себя с наилучшей стороны, дабы никому не пришлось краснеть и испытывать стыд. У большинства из вас и так нет проблем с поведением. На этом моменте учитель на секунду бросила укоризненный взгляд в сторону Мацуды, Матахамы, ну и слегка задела им Иссе. И я очень надеюсь, что перед своими родителями вы не ударите в грязь лицом. Хм, а ведь точно, всего два дня осталось, а от мамы с папой пока что никаких новостей. С толикой грусти подумала Рата. Ладно, время еще есть, плюс оно может и к лучшему. Если саммит библейских действительно решат провести в Куа, то отсутствие в этот момент здесь моих родителей будет для них безопаснее. Да, с одной стороны хочется их увидеть, а с другой, немного некомфортно от этой мысли. Арата вполуха слушал тему урока, больше занятый мыслями о родительском дне, скором саммите, собрании бригады хаоса, и, что было сейчас самым скорым и актуальным вопросом, как ему правильно начать разговор с Ханакой, которая явно будет очень рада его объяснениям. «Президент, я не понимаю, что эти двое вообще здесь делают?» Задал Иссей волнующий его и Асию вопрос по прибытию в здание клуба. «Понимаю, для вас двоих это неожиданно, но позвольте представить вам наших новых соратников. Шидерина и Зиновия Кварта, носители фигур коней клана Гримари. Подождите, вы сейчас серьезно? Церковники стали демонами. Странно, что тебя это так удивляет, учитывая, что твоя подружка тоже бывшая монахиня», — резонно заметила Зиновия на возглас Иссе. «Но почему вы это сделали? Разве вы не отправились обратно в Ватикан после тех событий?» — задала вопрос Иссе, что чувствовала себя немного некомфортно в присутствии двух девушек, совсем недавно называвших ее ведьмой. «Мы и отбыли, но, скажем так, в церкви за эти несколько дней произошло слишком много всего. Я и Зиновия больше не могли там находиться из-за отсутствия доверия», — сказала резко утратившая всю свою жизнерадостность и веселость Ирина. «Что там такого случилось, раз вы приняли настолько радикальное решение?» «Очень многое. В церкви сейчас происходит полнейший бедлам, и это еще очень мягко сказано. Стоило нам с осколками Экскалибура и сошедшим с ума Балбой вернуться в Ватикан, как там начался едва ли не кровавый переворот», — начал рассказывать Зиновия. «Как оказалось, У Кокабеля действительно была целая сеть собственных агентов в церкви, причем она разрослась и окрепла настолько, что ее участниками были некоторые из верхушки руководства, продолжила Ирина. Часть агентов после поражения Кокабеля вроде как пошла на сотрудничество ради смягчения наказания, указали на других предателей, из тех уже вытрясли информацию о других, и так дошло аж до самых высших чинов церкви. В какой-то момент в дело пришлось вмешаться лично архангелу Михаилу, иначе в Ватикане могла начаться кровавая бойня. Вот оно как. И поэтому вы решили уйти оттуда? Не только. Это было, конечно, неприятным моментом, но отнюдь не решающим. Церковь очень заинтересовалась Балбой по нашему возвращению и почти сразу начала допрашивать его обо всем, и в какой-то момент он запел соловьем, хоть и в полубезумном состоянии. Там были имена некоторых агентов, в первую очередь из высших чинов, подробности проекта «Святой меч», его шок от уничтожения Экскалибура вашим дружком. От последнего намека Зиновия сию вновь бросила в холод, а потом каким-то образом все перешло на его агрессию в сторону церкви за их ложь и лицемерие, итогом чего стало неожиданное признание. От последнего слова уже Ирину начало трясти. «Бога нет», — тихо, но очень отчетливо сказала Ирина. «Что?» Реакция из Сиаси была для Риас ожидаемой, ибо она сама не так давно об этом узнала. «Бога нет, он мертв уже не одну сотню лет. Умер в Великой войне после сражения с белым и красным императорами драконов». На последних словах Зиновия странно посмотрела на Иссея, что для самого парня не осталось незамеченным. «Какая ирония, что один из этих драконов сейчас наш союзник. Эн не может такого быть». Ася от услышанного была готова упасть в обморок, но Иссей на автомате поддержал свою подругу, одновременно с этим мысленно общаясь с Драйгом. «Драйг, это правда? Бог действительно мертв?» «Да. После битвы со мной и Альбионом он был настолько истощен, что в итоге скончался». «Эн, но как такое вообще возможно? Он же Бог, он напарник, в этом мире полно богов, а раньше их было еще больше. Только вот сейчас многие из них благополучно скончались. Кто-то от отсутствия веры и забвения, кто-то был кем-то убит, так что факт остается фактом. Боги могут умереть, в том числе и библейский. Да и если уж на то пошло, то не забывай одну вещь. Ишимура же как-то раз тебе рассказывал о сильнейших существах нашей вселенной? Да. Разве он при этом упоминал библейского? Эн, нет. Ну так почему тебя удивляет его смерть? Его, конечно, можно назвать сильнейшим богом, жившим в этом мире, но самым могущественным существом он не был, а значит его вполне могли убить. Я тоже был весьма силен, но и меня ждал смертельный исход. Если ты не сильнейший, тебя можно убить, такова суровая реальность, так что ничего удивительного в этом, как по мне, нет. Ты, конечно, прав, но все равно узнать нечто подобное вот так. Хаем, погодите, что такое? Если вспомнить слова Араты о сильнейших сущностях, то он действительно ни слова не говорил о библейском, плюс говорил очень уверенно, а его пикировка с Зиновией, когда он унизил ее веру в своего бога, чем больше Иссей думал об этом, тем сильнее расширялись его глаза. Он знал об этом, знал о смерти библейского. КХМ, а ведь если так подумать, эта информация не особо распространена, ибо ее пытаются скрыть. По факту из людей об этом знают только высшие чины церкви, так что узнать ее от человека он не мог. Соответственно, ему об этом рассказал кто-то из представителей сверхъестественного мира, но даже там об этом знают только высшие сущности вроде богов и их ближайших сподвижников. И кто в таком случае мог ему об этом поведать? Хмм. Поскольку мы узнали об этом незапланированно руководством, это поставило нас в весьма щекотливую ситуацию, продолжила в это время Зиновия. Да и наша вера в церковь после сокрытия чего-то подобного заметно пошатнулась. Мы посвятили всю свою жизнь и веру именно Богу, но если его больше нет, то и смысла в нашей вере тоже. Поэтому мы приняли решение попробовать жизнь с чистого листа, добавила Ирина. Став демонами, все еще удивлялся Хёда, параллельно слушая рассуждения Драйга и Шимури и его источники информации. Ну, а почему бы и нет? У демонов долгий срок жизни, да и на примере вашей группы мы поняли, что вера в абсолютное демоническое зло явно преувеличена. Да и Ася же вполне себе неплохо у вас устроилась, хотя в прошлом была фактически святой, так почему бы и нам не попробовать? И они вновь обратились ко мне, но уже с вопросом о возможности стать демонами. Сказал Риас. Понятно. Президент, не сочтите, конечно, за грубость, но разве после смерти Кибы у вас не остался неполный набор фигур? К сожалению, да. Уход Широни, а после и смерть Юта сократили мой набор, с грустью в голосе начала готовить ряс. Но ввиду всего произошедшего и всех обстоятельств, брат попросил господина Аджуку дать мне еще по одной фигуре ладьи и коня, так что на Зиновии я использовала своего старого коня, а Ирина фактически заняла место Юта. Иссей, Асе, я, конечно, понимаю, это все очень неожиданно для вас, тем более после потери друга, но и у нас с Зиновией не самая простая ситуация. Мы, конечно, не заменим того парня, однако я надеюсь, мы сможем полноценно сработаться и стать хорошей командой. И да, Асе, прости нас, в первую нашу встречу мы повели себя очень плохо по отношению к тебе, а теперь, все хорошо, Ирина-сан, я совершенно не сержусь на вас, все же мы плохо знали друг друга тогда, да и ситуация в целом была очень нервной. Надеюсь, теперь нам удастся все уладить и подружиться. Ну, хотя бы конфликт между бывшими монахинями урегулирован, хоть что-то хорошее, подумал Иссей, периодически возвращаясь к мысли о Боге и его смерти. Серьезно? Простой привет, это все, что ты можешь сказать мне после нескольких дней молчания. КХМ, мне в любом случае нужно было с тобой поздороваться. Пока члены КОН начинали своеобразное знакомство уже как полноценные соратники, в одном из коридоров с наименьшим количеством посторонних начиналась беседа Араты с мама, и как и предполагал первый, разговор обещал быть не самым простым. Ясно. Спасибо хоть, что не начал сразу молить о прощении, а то я бы точно испугалась. То есть мои извинения напугали бы тебя сильнее всего произошедшего недавно, от такого даже я в шоке. Ты ведь заставил меня и других испытать шок, вот и испытай его в ответ. А если серьезно, то о чем же ты хотел поговорить? Думаю, это и так очевидно. Мама, насчет той сцены с моим участием. Если ты сейчас действительно начнешь оправдываться, то я тебя ударю. Категорично предупредила мама своего собеседника. КХМ, даже и не думал. Просто хотел поговорить о ситуации в целом. Спустя несколько дней после ее окончания, своевременно. Мама, я понимаю, ты на меня сердишься, но, ты хотя бы понимаешь, почему именно я сержусь, только честно, догадываюсь. Хотя и не уверен на 100%, но конкретно сейчас ты злишься на мое своевременное появление и несколько дней молчания. Собственно, могу понять. Можешь понять, говоришь, тогда скажи, если ты действительно это понимаешь и понимал ранее, то почему появился только сейчас? Я несколько дней ждала от тебя хоть каких-то новостей, но в итоге ты просто спрятался от всех, лишь явившись отдать честь Кибе. Неужели было так сложно поговорить со мной раньше? Откуда она знает о моем походе к могиле блондина? Кто-то увидел и сработало сарафанное радио, или Иссей каким-то образом проболтался. По-хорошему я должен был так сделать, но не мог. Не мог, то есть пойти через сутки после окончания битвы на могилу к безразличному тебе человеку ты смог, а поговорить со мной нет, только не начинай, пожалуйста. Все это выглядит действительно бредово, но я правда не мог заставить себя к тебе подойти. Почему? Я могу понять, если тебе было плохо в первые дни, тогда бы у меня не было вопросов, но ты ведь преспокойно ходил на могилу к Кибе и говорил с Хёда, так почему не нашел меня и не дал понять, что с тобой все хорошо? Неужели это правда так сложно для тебя, из-за стыда? Что? Потому что мне действительно было хреново из-за чувства стыда перед тобой, да и не только. Тот срыв. Не могу сказать, что для меня это нечто уникальное, но я никогда не допускал того, чтобы его последствия затронули кого-то небезразличного мне. А в итоге, я облажался и чуть не ранил тебя. Ты боялся подойти ко мне из-за того, что я буду злиться на тебя за это. Арата, мне казалось, ты не считаешь меня трусихой. Я и не считаю, но давай будем честными, в тот момент я был очень далек от привычного тебе состояния, да и тот замах. Арата, а теперь подними взгляд и посмотри мне в глаза. Ишимура не стал сопротивляться словам мама. Арата, в тот момент происходило сражение насмерть, и если бы ты не сделал то, что сделал, то я и остальные уже кормили червей. Может, меня и напугала твоя трансформация, но ты ведь не сделал мне ничего плохого. Но я был похож на монстра, на арене с Фениксом ты выглядел не лучше, так что мне не привыкать. Едва не ударил меня, но ведь не ударил. Ты же не собирался делать это с намерением убить именно меня, так? Разумеется, нет, но так о чем ты тогда переживаешь, что я буду осуждать тебя за произошедшее? Другие могут думать все что угодно, но я ведь не все. Ты победил падшего, что намеревался прикончить всех нас, предотвратив тем самым полноценную войну. Как по мне, это перекрывает визуальную часть твоего шоу. Ну а тот замах, немного неприятно, конечно, но ты ведь действительно был не в себе, да и ничего в итоге не случилось. Арата, я действительно злюсь на тебя, но не за то, что происходило у Академии, а за твое молчание после. Я несколько дней беспокоилась за твое состояние, все ли с тобой нормально, а в итоге дождалась разговора только сейчас. И тебя вообще не волнует все произошедшее, что я делал и кем я тогда был. Интересует, конечно, как и всех демонов нашего города, но я ведь уже говорила тебе, если ты не хочешь мне что-то рассказывать, то это твое право, ибо я не имею права заставлять тебя это говорить. Может, ты мне не полностью доверяешь, но... Так, не продолжай. Мама, кому-кому, но тебе я доверяю, просто это все действительно очень трудно объяснить, да и эти знания не сделают твою жизнь легче. Я правда не знаю, как об этом говорить. Это действительно так тебя тревожит? Да, я правда хочу это объяснить, но пока не знаю как. Значит, просто обдумай это, а когда будешь готов, тогда и расскажешь. Вот так просто, и тебя все устраивает? Арата, не заставляй меня еще сильнее злиться. Свои претензии я тебе уже высказала, так что давай на этом закончим. Считай, я тебя простила, но у меня есть к тебе одна единственная просьба. Если тебе есть что сказать мне, то просто говори, без лжи и утаивания. Когда ты все же решишь откровенно со мной все обсудить, ничего не утаивай и не лги мне, я же в свою очередь обещаю также быть честной с тобой. Согласен. Вот и хорошо. Теперь мама наконец-то вернула себе на лицо свою улыбку. Ну что же, теперь мне пора идти, а то скоро звонок. Еще увидимся, Арата. И не дав тому сказать даже слова, та сразу поспешила скрыться за лестничными поворотами, оставив Арату удивленно моргать ей вслед и обдумывать прошедший разговор. Не понимаю, как она так легко ко всему относится. Говорят, женская логика выше понимания мужчин, но вы не придерживаетесь таких взглядов, так что это, вероятно, связано с характером самой Ханакой. Сложно поспорить, Кайдан. Кажется, в нашем с ней дуэте не я один с тараканами в голове. Это плохо? Нет, просто как есть, и ничего более. Скорее от этого даже интереснее. Что-то ты совсем не весел, демон. Плохой день, не сказал бы, скорее наоборот, день весьма неплохой, а вот предыдущее. Это что же такого должно случиться, чтобы демон стал грустным, или личное, как сказать? Просто слишком много всего навалилось за последнее время, вот и свыкаюсь с этим. Время уже близилось к вечеру, занятия в академии подошли к концу, а деятельность кон касательно исполнения контрактов только началась. Риас вводила в курс дела Зиновию и Ирину, а Иссей, Акина и Асия занимались своими делами. Хёда в этом плане повезло, ведь он находился в дорогом отеле и играл в игры со своим хоть и чудным, но весьма дружелюбным контрактором. Это действительно помогло ему немного отвлечься от последних потрясений и бесконтрольного потока размышлений об Ишимуре, смерти бога, Кибе и многом другом. «Я в новостях слышал, у вас в академии трагедия произошла, вроде умер какой-то ученик». «Да, к сожалению, это правда». «Да, печально. Не люблю, когда умирают совсем еще молодые люди, что могли жить и жить. Мне кажется, никто этого не любит. А вот тут ты ошибаешься. Многим личностям на такое просто наплевать, хоть они и могут попытаться это скрыть. Мне же наоборот грустно от такого, хотя и приходится скрывать. Говорите так, словно часто хоронили кого-то. Ну, по факту так и есть. Хочешь верь, хочешь нет, а мне приходилось видеть смерть небезразличных мне людей чаще, чем хотелось бы. Сочувствую. А, не стоит. Это дела давно минувших дней, хотя отголоски все еще мне аукаются, частично даже заслуженно. Заслуженно, что нужно было сделать, чтобы заслужить смерть дорогих вам людей? Много чего. Лгать, манипулировать, совершать серьезные ошибки или принимать судьбоносные решения, убивать. От каждого такого действия идут свои последствия. Вот, например, мужчина отложил джойстик и встал на ноги. Что-то вроде этого. Внезапно за спиной мужчины появилось 6 пар черных крыльев. А Иссей с шоком, смотря на это, уже через секунду вскочил и был готов долбануть залпом попадшему. Усилия. Стой, парень. У меня нет намерения причинять тебе или кому-то из твоих друзей вред. Я хочу просто поговорить. Просто поговорить. Я уже видел, как падшие просто говорят. Да послушай ты хоть секунду. Во-первых, ты серьезно хочешь начать крушить все в здании, полном простых людей, которые явно не переживут его крушение. Во-вторых, не хочу, конечно, хвастаться, но посмотри внимательно на количество крыльев у меня за спиной. Я надеюсь, ты понимаешь значение числа крыльев у ангелов и понимаешь их уровень сил. Точно хочешь начать заранее проигрышный бой с кучей невинных жертв? Или мы все же спокойно поговорим, вроде как уже не первый день знакомы. Ага, только вот кто-то забыл мне сказать о своей расе. Со злобой проговорил Эссей, не атакуя, но и не убирая защитной стойки. Ой, начинается этот расизм по виду крыльев и их цвету. А теперь давай спокойно все обсудим. Но прежде я исправлю свою оплошность и представлюсь. Меня зовут Азазель. Азазель, глава фракции падших. И что ты здесь забыл? Хочешь отомстить за своего брата? Нет, даже не близко. Скорее наоборот, хочу поблагодарить за вклад в его падение. Ты, конечно же, мне не поверишь, но наши с Кокобелем отношения испортились уже много веков назад, а взгляды на будущее совершенно не совпадали. К его деятельности я не причастен и никак его не поддерживал. Но и останавливать ты его не спешил. У меня не было однозначных доказательств его предательства, да и я не знал его планов во всех подробностях. Считай, у меня не было возможности выступить против него, а когда я уже мог полноценно действовать, помощь вам стала не нужна, вы справились с Кокобелем своими силами. Ты думаешь, это хоть как-то тебя оправдывает? В том бою погиб мой друг, да и все мы едва не отправились в небытие. Но ведь не отправились, так? Я хотел выслать вам помощь в лице одной крайне значимой для тебя фигуры, но, как и сказал, вам это уже было не нужно. Хочешь верь, хочешь нет, но ваша смерть мне абсолютно невыгодна. Я уже много веков пытаюсь добиться хоть какого-то мира в библейской фракции, и повод для нового витка войны этим стремлением явно не поможет. И откуда мне знать, что ты не врешь? Если ты хоть что-то обо мне слышал, то должен знать о моем стремлении к миру. Даже мои самые ярые ненавистники или самые безразличные ко мне люди это скажут. Так неужели такое массовое мнение обо мне от совершенно разных людей и мифологии является ложью? Партнер, ты, конечно, извини, но советую тебе прислушаться к нему. Думаешь, он говорит правду? Он действительно уже не первый век пытается добиться мира, так что за это я ручаюсь, а соответственно и убивать тебя сряс ему невыгодно, слишком много проблем это вызовет. Хотя и верить абсолютно каждому его слову тоже не рекомендую, несмотря на относительное добродушие, он все равно тот еще манипулятор и плут. Общаешься мысленно с Драйгом? Да, ехидно подметила Зазель. И что же великий и ужасный дракон говорит обо мне? Чтобы я не принимал резких и необдуманных решений, но и верить всему не советует. Разумная позиция, да и ты сам по себе весьма спокоен для секьюрития. Поверь, я знаю, о чем говорю. Некоторые носители Драйга были такими своенравными берсерками, что уже бы напали на меня, несмотря на все доводы, так что ты действительно еще относительно стабилен. Ну и я должен поблагодарить тебя, ведь ты со своими друзьями фактически предотвратил начало полноценной войны. Зря ты так говоришь, старик. Кокобеля в итоге одолели не мы, но ведь и вы внесли свой вклад в победу над ним, хотя, признаю, финал этого боя был запоминающимся. Позволил себе немного нервозности в голосе Азазель. И где вы себе такого союзника только нашли? Где нашли? Там уже нет. Логично, даже не поспоришь. Хотя позволь я тебе кое-что скажу по этому поводу. Итог битвы в Куа сейчас является темой обсуждения не только среди библейской фракции, но и в других мифологиях, причем речь идет как об убийце моего брата, так и личности нового секьюрития. По сути, вы оба сейчас наделали много шума, и я даже не знаю, кто в итоге оставил самый сильный след. Жаль, информации по этому парню мало. В таком случае позволь ответить тебе мудрым советом, падший. Лучше не копай под Ишимуру и не действуй ему на нервы, он это люто ненавидит и не постесняется об этом высказаться. Хм, учту. Хотя если не я, то кто-нибудь из демонов или ангелов все равно подействует ему на нервы, так что это неизбежно. Все же убить падшего с возможностью противостояния богам, будучи кем-то безызвестным, это далеко не шутки. И остаться без внимания после такого уже не выйдет. Земля металлом всем тем, кто решит к нему лезть. Я буду молиться за ваши души и рассудок, кем бы вы ни были. Думаю, на этот счет у него будет свое мнение, а мне пока интересно одно. Зачем ты пришел сюда, если не для мести? Как минимум поприветствовать нового носителя валлийского дракона. Это уже весьма неплохой повод для встречи, хотя и не единственный. Поскольку с Сазиксом у нас относительно мирные отношения, то я с его позволения прибыл сюда для изучения этого города. Все же в нем происходит много интересного, да и вскоре это место станет еще более знаковым. Более знаковым, об этом тебе уже расскажет сам Сазикс или кто-то другой со стороны демонов, так что пока просто забей на это. Еще я изначально хотел предложить тебе, опять же, с одобрения Сазикса, помощь в тренировках и освоении механизма, но как я вижу, меня кто-то опередил», — с интересом проговорила Зазель. «Интересно, кто это успел тебя так подкачать в силах? Я самоучка, да и драйк неплохо в этом помогает. Ну-ну, а то я не знаю, как механизмы работают, да и что-то не замечал я за тобой активных тренировок, хотя в городе следил тщательно, а за его пределами ты в это время не был», — подумала Зазель, не знавшая о тренировках в Эдельвудском лесу. «Хм, допустим. В таком случае могу похвалить тебя за усердие и навыки, все же самому достигнуть силы для овладевания крушителем баланса, тем более у Лангина это немалое достижение». А Зазель каждым своим словом прозрачно намекал на свое неверие в эту легенду, прямо говоря, что она обманет разве что совсем юных и неопытных представителей сверхъестественного мира, как, например, другие члены КОН. «Мне просто повезло. Если он узнает о причастности Ишимуры к моему темпу развития, мне конец. Да только такого древнего падшего я едва ли смогу обмануть. Даже так неплохо, и все же я подумаю над тем, как можно усилить твой прогресс. Собственно, у меня уже есть парочка идей для этого». Явно уйдя в глубочайшие дебри своей натуры маньяка до механизмов, начал говорить Азазель. «И ты так спокойно говоришь о моем усилении, хотя я даже тебе полноценно не доверяю. Ну а что сделать? Вызвать у тебя доверие мгновенно я не смогу, так что просто потом докажу это делом. Да и думаю, слова Сазикса обо мне тебя немного успокоит, когда придет время. Так что не удивляйся особо, ведь я особо не тороплюсь. Ну и мне еще нужно будет поболтать с твоей хозяйкой касательно вашей группы в целом. Ой, сколько работы еще предстоит». Он действительно так спокойно говорит о своем желании усилить демонов, которые относятся к нему как минимум с опаской. «Так мало этого, господин Сазикс действительно ему это позволит? Почему с каждым разом образ сильных сверхъестественных созданий начинает для меня дополняться долей эксцентричности? Привыкай, это закон жизни. У всех сильнейших мира сего имеются свои тараканы в голове, и порой получается так, что чем сильнее существо, тем страннее его закидоны. Интересно, а какие тогда странности у господина Сазикса? Или у тройки сильнейших? Есть у меня смутное воспоминание об одном приколе про Сазикса от одного из носителей, но я очень надеюсь, что это мой глюк, поэтому промолчу. Про сильнейших же еще сложнее, но Тригикса по легендам не обладает разумом, а просто ведет себя как зверь. Про Ураборос и Красного еще сложнее, хотя в случае с первой можно вспомнить о безэмоциональном нраве и полном отсутствии социализации, если, конечно, кто-то этого не исправил. Но какой псих полезет к бесконечности и будет менять ее характер? Ну, а вдруг такой найдется? Тогда этот мир уже не спасти. В смысле? А ты сам подумай. Если найдется человек, способный оказывать на Ураборос или Великого Красного такое влияние, что сможет даже менять их характер и мировоззрение, то на что еще он будет способен? Да это автоматически самое опасное существо во всей Вселенной, и я не хочу даже представлять себе нечто подобное. КХМ, справедливо, звучит действительно жутко. Так что, дракончик, можешь считать меня своим новым другом, ибо видеться с тобой нам предстоит весьма часто, и я надеюсь на большую продуктивность этих встреч для нас обоих, сказала Зазель. Ага, почему мне кажется, что если об этом узнает Ишимура, он соскочит с роли моего учителя? Потому что Ишимура тренирует тебя за честное слово, и ему это не особо нужно? Пожалуй, да. Ну что, кошечки мои, сегодня на ужин у нас будут оладьи, сказал надевающий фартук Арата. Сэмпай, вам помощь с готовкой? Спасибо за предложение, Широне, но готовить я предпочитаю сам. Это не займет много времени, так что просто подожди немного. Вы в этом уверены? Однозначно. Хотя ладно, кое о чем я тебя все же попрошу. Можешь пока заварить мне чая? Хорошо. Широне уже встала из-за стола, чтобы подойти к чайнику, но в этот момент завибрировал лежащий на нем телефон Араты. Сэмпай, кажется, вам сообщение пришло. Можешь посмотреть от кого? Это кому вечером приспичило обо мне вспоминать? У меня контактов там совсем немного. Кажется, это сообщение от вашей мамы. Мамы, подай его мне, пожалуйста. Широне протянула парню телефон, а Арата с интересом начал вчитываться в имя отправителя, которым действительно оказалась его мама, а после и в само сообщение. «Добрый вечер, сынок. Извини, сейчас у нас небольшая проблема со связью, поэтому пришлось слать тебе это сообщение. У нас с папой все хорошо, и кажется, я могу сказать тебе одну радостную новость. Мы уже купили билеты на самолет, так что на родительском дне мы будем присутствовать. Не могу сказать точно, как надолго мы приедем, но надеюсь, нам удастся нормально провести время всей семьей. Спокойной ночи, Арата, совсем скоро мы снова увидимся. Не забывай заботиться о Кура, хотя ты и так никогда об этом не забываешь. Прочитав сообщение полностью, Арата начал светить перед Широни радостной улыбкой. Сэмпай, что такое? С вами все хорошо, вы выглядите очень счастливым. Неудивительно. Кажется, скоро ты сможешь увидеть моих родителей. Немного информации о мире упивающегося, не Ригдэ-Иксдэ, а именно мир фанфика. Сильнейшим богом на момент текущих событий считается Шива. Сильнейшим демоном на данный момент является Сазикс. Сильнейшим ангелом на данный момент является Михаил. Примечание к части. Далее собрание бригады хаоса, а после родительский день. https://mefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastetofavngate, мой бусти. Собрание перед саммитом. Место проведения собрания бригады хаоса. Как я вижу, все уже собрались, так что не будем сильно затягивать. Собрание бригады хаоса объявляется открытым. Слова офис эхом разнеслись по огромному залу, поэтому все сидящие за крупным столом люди их отчетливо услышали. Демоны, маги, обладатели механизмов, даже полноценные боги. Контингент этого собрания был невероятно разношерстным, и это касалось не только расовой принадлежности, но и характера с силами. Для самих сидящих картина уже была привычна, потому реакция друг на друга у всех была типичная. Лаки, как и всегда, с интересом и ожиданием чего-то интригующего осматривал остальных. Фракция героев и команда Вали по сути не отставали от него по настроению, а уже на них не особо одобрительно смотрели старые владыки. Маги, что представляли из себя союзников, а фактически едва ли не слуг демонов, подражали своим господам, хотя отдельные личности и выбивались из общего настроения, но больше всего взглядов разной степени интереса и злости было направлено непосредственно в сторону офис, точнее на стоящего подле нее человека. Многие участники бригады хаоса и так недолюбливали Фиддлстикса, считая его недостойным статуса ученика и приближенного самой бесконечности, а потому воспринимали его как ничтожество, что получило эти привилегии только из-за странных предпочтений офиса и ее желания поиграться с ним как с игрушкой, и с каждым разом он сам давал новые поводы для злобы на него. Старые владыки, маги и Фобос действительно хотели бы видеть этого наглеца в гробу, хотя маги были бы еще не прочь вскрыть его и досконально изучить, но из-за статуса он был для них крайне проблемной целью, а теперь вскрылись и другие неприятные подробности. До недавних пор многие действительно считали Фиддлстикса слабаком и бездарностью, прикрывающейся силами офис, но недавний инцидент с Кокобелем, а точнее один конкретный момент этого события, заставил всех серьезно пересмотреть свое отношение к нему. Если тот действительно сумел лично прикончить падшего, а все источники информации говорили именно об этом, то выходило два возможных вывода, причем оба из них крайне неутешительные. Первое, офис оказалась гениальным наставником, а потому ее обучение действительно превратило бездарность в сильного бойца. Второе, сам Фиддлстикс на деле оказался не таким уж и бездарным, а на обучение Куроборос он попал за свои скрытые силы и таланты, которые и позволили ему так высоко подняться. Ненавистников Ишимуры в лице старых владык и Фобоса напрягали оба варианта, но и игнорировать эту информацию никто из них не мог, даже преисполненные гордыней и абсурдным чувством собственной важности и исключительности демоны. Если Фиддлстикс просто использовал дарованную офис силу, то это хоть немного могло успокоить его ненавистников, но если это была его естественная мощь, то с ним нужно считаться, и к сожалению никто не мог сказать, какой из вариантов действительно верный. Кто желает говорить первым? Поинтересовалась для вида офис, уже заранее зная ответ. Все же на всех собраниях начало было одинаковым. С вашего позволения, начну я. Шалба Вильзевул неизменно брал первое слово. Не так давно мы все обсуждали момент объединения библейских в один альянс, и этот роковой момент настал. Буквально через несколько дней начнется саммит глав демонов и ангелов, и именно на нем будет официально заключен союзнический договор. Но почему так скоро? Если я не ошибаюсь, то по нашим оценкам это должно было произойти в течение пары лет, но никак не в такие короткие сроки, высказался один из представителей магов. Этот союз уже фактически заключен, осталось лишь официально объявить о нем, так что верхушка библейских решила не затягивать и сделать все скорее. Ну и думаю, можно сказать спасибо одному прогремевшему в Японии событию, как и одному из наших соратников. Крузери весьма красноречиво посмотрел прямо на Фиддлстикса. После смерти Кокабеля разрозненность в рядах падших начала угасать, ибо у Азазеля больше нет значимых противников среди них, да и в церкви выловили кучу предателей и двойных агентов, что позволило ангелочкам вздохнуть свободнее, вот они, видимо, и решили воспользоваться удачным моментом для символизма. Скажем спасибо Фиддлстиксу за это. Всегда пожалуйста, с ехидной улыбочкой ответил Арата. А ты, как я вижу, в хорошем настроении после своего проступка. А чем я успел провиниться? Даже и не знаю. Может быть, своим вмешательством в те события, которые были нам на руку. Если бы Кокабель победил, то о союзе библейских можно было бы забыть, а они сами себя ослабили, чем мы бы и воспользовались. Но вмешался ты, и все пошло через одно место. Как интересно. То есть я помешал вашим охитительным планам в крысу воспользоваться услугами вашего кровного врага против других своих ненавистников. Хотя, вам ведь не впервой пользоваться услугами своих пернатых врагов. На что ты намекаешь, пугало? С вызовом спросил Шалба. Намекаю, я, муха, это не намек, только констатация факта. Как ты назвал меня, чернь? Вроде спокойным, но полным угрозы и гнева голосом спросил демон. Неужели тебе не нравится? Я думал, для тебя это естественное состояние. Ты ведь Вельзевул, владыка мух, так разве не логично с моей стороны обратиться к тебе соответственно, как к самой крупной мухе здесь? На такое пояснение Лаки, Вали, Цаа и некоторые другие представители их команд позволили себе ухмыльнуться, а вот маги и другие представители демонов испытывали смесь из недоумения и нарастающего гнева, хотя до состояния самого Шалба им всем было далеко. Наглый сопляк, ты всерьез считаешь себя неприкасаемым? Может, пора показать тебе ошибочность такого заявления? ТЦ, типичный демон, сразу лезешь в драку. Хотя, легко кичиться силой, особенно когда она заемная. Правда, намекая на наличие у Шалбы змей офис, сказал Ишимура. Ублюдок, я тебя, закрой свою пасть, отродье. Арата перебил своего оппонента, его голос начал отдавать холодом и металлом, лицо лишилось любого намека на улыбку, а весь его вид начал источать угрозу и холодную ярость. Задрало слушать твой жужжащий гундеж, насекомые, только и можешь, что ныть и требовать к себе раболепия. Да как ты смеешь лаять на меня, Ша, я сказал тебе заткнуться. В этот раз от Араты разошлась волна пронизывающего холода, заставившая Шалбу замолчать, а всех остальных участников собрания напрячься. Позволь напомнить тебе и твоей шайке одну важную вещь. Я не часть бригады Хаоса, и не ты, ни кто-либо другой здесь не имеет права так обращаться ко мне. Говорить со мной так имеет право только учитель, так что помни свое место, отродье, иначе я сам тебе его напомню. И да, Кокабеля я убил по личным мотивам, ибо мы с ним уже на тот момент были врагами, не без помощи постороннего влияния, и знаешь что, он хотя бы достоин моего уважения, ведь даже перед лицом смерти не дрогнул и стоял до конца, а ты прячешь свою трусость и никчемность за громкой фамилией и гордыней. Ни ты, ни кто, либо из твоих заводил недостойный новое обращение от меня, и если тебе так охота это оспорить, то вперед, покажи, что можешь. Но запомни одно, если ты еще хоть раз посмеешь показать зубы и проявить неуважение в присутствии моего учителя, то я вырву тебе кадык, а после засуну глубоко в клоаку, безмозглые насекомые. Надеюсь, ты меня услышал. Пока Ишимура говорил все это, никто не рискнул издать ни звука. Все прекрасно понимали, что Арата не является самым сильным существом здесь, и это не считая офис. Как минимум Лаки был сильнее по ощущениям большинства, да и Вали ничуть не уступал, но почему-то каждый в этот момент ощутил опаску и подлое чувство страха по отношению к этому парню. Словно каждое его слово усиливало давящую ауру, а уверенный и холодный тон голоса заставляли всерьез задуматься о итоге этой угрозы. «Мальчики, вы, конечно, те еще любители помериться силой и авторитетом, но я все же попрошу вас обоих прекратить эту ссору». Вмешательство офис буквально сняло атмосферу тяжести в зале. «Фиддлстикс, не следует так вести себя при людях, это тебя не красит. Шалба, обвинять моего ученика в неизбежном глупо». «Неизбежном? Если бы Фиддлстикс не расправился с Кокабелем, то это сделал бы я», — сказал Вали. «Азазель следил за ситуацией, так что в случае крайней необходимости мне бы отдали приказ разобраться во всем. Фиддлстикс по сути просто сделал мою работу за меня, а поражение Кокабеля было неизбежно. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что обвинения в сторону моего ученика были преждевременны, Шалба». Что голос, что выражение лица офис были монотонны и равнодушны, но буквально на мгновение Вельзевулу послышался намек на агрессию с ее стороны, хотя при посторонних офис никаких эмоций не проявляла. П. показалось, чтобы она проявила эмоции невозможно. Да-да, вот и хорошо, а теперь займите свои места, дабы мы смогли спокойно продолжить наш разговор. Свои личные дела вы можете решить потом. Какая тонкая издевка. Знает ведь, что пока я рядом с ней, он не рискнет что-то предпринять, максимум напакостит истине. Подумала Рата, успокаивая ауру, а Шалба с кипящей злостью сел на свое место, стараясь хоть немного успокоиться и сосредоточиться на собрании. КХМ, пожалуй, я продолжу. Вновь привлек к себе внимание Вали. Настрой Азазеля прямо говорит о скором заключении союза, и если верить его словам, то демоны с ангелами собираются провести саммит на том самом месте, где был повержен Кокобель. В том японском городишке, они что, совсем мозги потеряли? Вальбурга, что обычно молчала и изредка вставляла ехидные комментарии, этими словами выразила эмоции большинства сидящих за столом. Это уже вопрос не ко мне. Судя по всему, они решили сделать место символичным. Все проходит в мире людей, то есть на нейтральной территории. На этом месте пал один из главнейших противников такого союза. Да именно в этом городе пробудился новый секьюрити. Поводов для выбора именно такого места на самом деле полно. При упоминании носителя Драйга, Вали явно испытал предвкушение. Да, еще и пробуждение секьюрити, причем именно в момент падения Кокобеля. Весело, ничего не скажешь. Прокомментировал Цао. Есть такое. Эти идиоты действительно лишились рассудка, но нам это лишь на руку. Высказалась Катерия. В Срединном мире напасть на них будет гораздо проще, и мы не имеем права этим не воспользоваться. Согласен. В мире людей мы можем спокойно развернуться. Одобрил такой ход мыслей Крузери. Вы всерьез думаете, что это будет так просто? Задал вопрос Лаки. Находись они хоть в бездне, Сазикса и Аджуку не просто так опасаются все мифологии, а там еще будут Михаил и Азазель, что также являются мощными бойцами. У меня лично есть еще один вопрос. Решил добавить от себя Фобос. Как библейские вообще получили одобрение японских богов на такую деятельность на своей территории? Да и не боитесь ли вы такой атакой настроить их против себя? Аматерасу и ее соратники отнюдь не слабаки. С ними нужно считаться. Аматерасу не будет особого дела до этого. Территория города Куа фактически выкуплена демонами, так что претензий на нее у богов не будет. Да и учитывая весьма тесное деловое сотрудничество, такая договоренность не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Максимум, на что Аматерасу с остальными могут иметь претензии, так это на людские жертвы из числа своей паствы, сказал Арата. Да, я фактически живу на территории, выкупленной за деньги. И как к такому относиться? Каким бы Сазикс ни был, он все же не непобедим. Атаковав достаточно мощным составом, мы сможем его одолеть, сказал Шалба. Насколько же сильно они верят в свою исключительность, раз даже факты о силе своих врагов буквально игнорируют? Эта авантюра обречена на провал, только если офис лично не примет участие, а такого не будет. Никто другой их также особо не поддержит, подумал Ишимура. Так или иначе, а саммит пройдет в Куа, и так получилось, что я буду его частью. Вновь начал говорить Вали. Азазель хочет официально продемонстрировать носителя белого на своей стороне, спросил Георг. Типа того, хочет похвастаться своим козырем. Вот вроде бы между библейскими уже фактически заключен союз, а соперничать в крутости своих фигур и сторонников все равно продолжают, высказался Артур. Хотя у демонов же теперь красные есть. Не столь важно, кто есть у них, важнее, кто есть у нас, перебил рассуждение мечника Шалба. Вали, раз уж ты официально будешь находиться на саммите, причем в самом его эпицентре, то можешь сыграть важную роль в наших планах. Хочешь, чтобы я оказал вам боевую поддержку? Боюсь, сделать из этого совсем уж внезапное действие не получится. А что так? Спросил Цао. Азазель, конечно, периодически выставляет себя клоуном, но дураком от этого не становится. Он уже собирает информацию о бригаде хаоса, и все мои инстинкты буквально орут о том, что он догадывается о моей причастности к ней. В таком случае, ты его не разочаруешь. Даже если он и догадывается об этом, нанести стремительный удар по нему и остальным ты сможешь спокойно. Хех, я так и так планировал заявить о себе как о предателе, так что это никак моим планам не мешает. И зачем тебе намеренно предавать Азазеля и библейских? Хотя, кажется, я уже догадываюсь, проговорил Арата. Все-то ты обо мне знаешь. Так элементарно веселее и интереснее жить, да и меня уже слегка достало быть посыльным и гончей Азазеля. Да, ценишь ты своего приемного родителя», — сказал Георг. «Я хоть и благодарен этому пернатому засранцу за многое, но мы оба понимаем, что все это связано исключительно с моим механизмом и родословной. Не будь у меня всего этого, и Азазель бы на меня даже не посмотрел, так что он просто взрастил меня как очередной свой проект. Спасибо, но меня это уже достало. Не хочу, конечно, прерывать ваши душевные беседы, хотя нет, очень хочу. Вы случайно от основной темы не отвлеклись, а?» Лаки решил тактично напомнить о изначальной теме разговора. «И у меня есть еще один вопрос. Фиддлстикс, город, в котором погиб Кокабелли, в котором будет проведено собрание, Куа, кажется, это ведь твой дом, допустим. Если так, то какова будет твоя роль на саммите? Ты сейчас находишься в эпицентре внимания у демониты пернатых, тобой заинтересованы главы библейских, да и обитаешь ты прямо там. Я в жизни не поверю, что тебя после такого не попробуют привлечь к саммиту, хотя бы как знаковую фигуру в последних событиях, так чего нам ожидать от тебя на этот раз?» Вопрос Лаки заставил всех по-новому посмотреть на Арату и серьезно задуматься кое о чем. Ишимура сейчас действительно был в центре внимания как минимум со стороны демонов и падших, плюс уже имел хоть и двойственную, но все же связь с сестрами двух владык ада. Учитывая тот факт, что на саммите сперва явно будут во всех подробностях разбираться в произошедшем, а соответственно и добиваться присутствия всех участников событий, то и Арата не должен стать исключением, скорее даже наоборот, быть одной из главных фигур. Иными словами, Ишимура неминуемо будет в эпицентре собрания и последующей атаки. А что ожидать? Я, кажется, уже говорил, что не являюсь частью бригады Хаоса, поэтому к вашим грандиозным планам я не имею никакого отношения. Не имеешь отношения? Тебе хватает наглости говорить нечто подобное, когда сам ты стоишь здесь, слушаешь все наши разговоры и планы, а после еще и контактируешь с нашими врагами. Крузири высказал мнение всех старых владык. Ключевое слово «вашими», а не «моими». Я пока что не нахожусь в черном списке библейских. Очень интересное уточнение, особенно помня слова про контакт с нашими врагами. Это ты меня так в сливе информации обвиняешь? Много чести, учитывая всю подноготную ваших планов. Сазикс и остальные ведь полные дураки, так что они, разумеется, не в курсе вашего недовольства предстоящими событиями, и, конечно же, они не ожидают от вас никаких действий по срыву заключения союза. Будь добр, напомни, что из этого мне есть смысл рассказывать. Тут я, кстати, на стороне Фиддлстикса, заговорил Лаки. Библейские все же не дураки, а если верить словам Белого, и как минимум Азазель уже получает информацию о нашей организации, то что мешает Сазиксу и Михаилу знать об этом же? С их стороны будет разумно ждать от нас реакции, особенно если им известно о роли старых владык здесь. Шансов на неожиданную атаку мало, как ни крути, добавил Цао. Это никак не мешает нам действовать. Если атаковать всеми нашими силами сообща, то библейские падут. Начал Шалба. Интересно, что именно вы имеете в виду под нашими силами? Своих слуг или всю бригаду Хаоса? Спросил Арата. Раз уж у нас тут полноценная организация, то разумно говорить о ней в целом, чтобы вся организация вышла на бой единым фронтом. Это ж какая будет резня. Вальбурга во всех подробностях представила себе такой поворот событий, и судя по довольному лицу садиста, ей это очень понравилось. Только вот такого в ближайшее время однозначно не будет. Как минимум я в этом участвовать не собираюсь, сказал Лаки. Что такое, асгардец? Страшно выходить на бой. Не мог не съязвить Фобос, сказал Божок, прячущийся за юбкой своего отца и известный лишь как дополнение к нему, ответил тем же представитель асов. Сейчас мое появление как полноценного врага библейских будет критично. Отец пока действует как наблюдатель и дал всем асам четко понять, что на данный момент никто из нас не должен предпринимать ничего в сторону библейских, пока он лично не даст добро на это. Меня хоть и не радует вероятное продолжение этого союза, но и выступать против воли Одина до начала этого самого продолжения я не могу, мне и так уделено слишком много внимания в последнее время, а так я подставлюсь под немилость собственного пантеона. Мы пока что также не планируем вмешиваться, сказал Цао. Наша фракция на данный момент особо не отсвечивает, да и официально мы нейтральны, и пока что хотим сохранить этот статус, а своим участием в атаке на саммит мы объявим себя врагами библейских. ТЦ, как бы ни было противно это говорить, но я вынужден согласиться с Асом, сквозь зубы заговорил Фобос. Пока олимпийцы официально не начнут интересоваться этим союзом, что произойдет только после саммита, я не могу активно действовать. Хороши союзнички, с презрением сказал Крузери. А вот мы вас поддержим, высказался кто-то из магов. Такой союз слишком опасен для нас, да и мы не скованы в действиях моралью или ограничением какой-то стороны. Я, конечно, собираюсь официально заявить о своем предательстве, но это будет сделано не для ваших целей, а для моего веселья и нужды, так что спасения со стороны моей команды особо не ждите, максимум огневой поддержки. На меня не смотрите, я вообще буду пытаться избежать участия в саммите, но если не выйдет, то буду атаковать лишь особо рьяных сорвиголов, что решатся напасть на меня, неважно с какой стороны, сказал Ишимура. Итого только демоны, вали и маги решились поучаствовать в этом, подытожила офис. На самом деле, я не могу поучаствовать напрямую, но вот помощь иными способами вполне себе можно, сказал Фобос. У меня есть пара идей, как оказать вам некоторую поддержку во время атаки, но это нужно будет обсудить немного позже. И вы всерьез хотите пойти на сильнейших представителей библейских с такими силами? Вам гордыня окончательно в голову ударила? Цао не пытался смягчить свой слог, это было бесполезно. Сазикс с остальными может и не слабы, но у нас есть наши силы и силы, дарованные нашим лидерам, так что этот бой будет для них фатальным. Дегенераты, когда они вообще в последний раз всерьез сражались с кем-то сильным? А главное, как они могут быть настолько тупыми и уверенными в себе? Не могу понять, это змеи офис им так мозг атрофировали, или они в своем стремлении к мести и возвышению совершенно перестали воспринимать реальность? Вывод Араты о старых владыках ничуть не изменился. Собрание продлилось еще около часа, но ничего нового на нем так и не произошло. Никто не пытался отговорить старых владык от их плана действий, ибо все понимали бесполезность данного действия. А сами демоны уже приняли четкое решение об атаке на саммит с поддержкой магов и вали. По окончанию собрания почти все участники сразу же удалились, и как обычно остался только Ишимура, вали, Цао и их группы. «Это какая такая муха тебя сегодня укусила? Обычно ты гораздо спокойнее реагируешь на демонов». Цао сразу же высказал свое удивление перепалкой Араты и Шелбы, точнее реакцией первого. «Нервы в последнее время ни к черту». Да и писк Антихриста с золотой ложкой в заднице меня уже задрал. Как тебя, однако, понесло? Бика, я во время атаки Кокобеля едва окончательно не спятил и не начал убивать все вокруг. Так мало того, я чуть не ранил Кураку в неадеквате. У меня сейчас нет никакого настроя на спокойствие и хладнокровность по отношению к бесящим меня элементам, сказал Арата, доставая и закуривая сигарету. А с каких пор ты закурил? Неважно. Не смей Кураке об этом говорить, обезьяна. Боишься ее наказания? Попытался съязвить Бика, но столкнувшись с красноречивым взглядом Ишимура решил не испытывать судьбу дальше. Как там, кстати, сама Курака с сестрой после твоего срыва? Поинтересовался Георг. К счастью, нормально, а по факту именно они меня и привели в чувство. Сейчас-то хоть все нормально, спокойно, и не коматы, и я в порядке, просто нервы периодически шалят, особенно когда меня кто-то начинает бесить и провоцировать. Кстати, о провокации. У демонит вообще есть шансы на победу при атаке саммита? Спросил Бика. Нет. В унисон ответили Арата, Вали, Цао, Георг и Артур. Шансов у них нет. Во-первых, они сильно недооценивают мощь Сазикса и остальных глав библейских. Во-вторых, они не станут нападать всем скопом, а только частью своих сил, хоть и явно элитных, а это уже прямой путь к их поражению. Я просто не могу этого понять. Они же существа с вековым опытом, так какого ангела они настолько тупы? Задал резонный вопрос Бика. Я бы не назвал это тупостью, сказал докуривающий сигарету Арата. Скорее их помешательством на фоне шока. В смысле, я, конечно, могу ошибаться, но у меня есть версия касательно нынешнего поведения старых владык. Смотри, они изначально росли как короли и личности с исключительным статусом, плюс взращивались с мыслями о своем превосходстве над всеми. Потом началась война, и уже на ней их дома, влияние и статус величайших были втоптаны в грязь. А если они так долго жили с мыслями о своей исключительности и вот так резко испытали боль поражения от рук кого-то ниже их по статусу, то это вполне могло ударить им по психике, плюс добавь сюда жажду мести и годы в состоянии гнева на все живое. А ко всему прочему не забудь внезапную прибавку сил от змей офис, что также может вскружить голову. Хэммэмэм, по твоей версии выходит, что они пленники своего прошлого и своих амбиций, которые из-за помешательства и злости не могут признать кучу очевидных вещей», — обобщил Цао. «Типа того, во всяком случае, такая версия мне кажется более-менее логичной, хотя и клинический кретинизм с тупостью также возможны. Ну, как бы то ни было, а чести им это не делает, да и за свои действия они будут расплачиваться сами», — сказал Артур. «Арата», — сказал Вали, — «касательно резни в Куа, я...» «Ты ведь сейчас не начнешь извиняться за невмешательство в тот раз», — перебил Альбиноса Ишимура. «Забей, тебе извиняться ни за что. И все же, Вали, я помню наш разговор, как и прекрасно понимаю, что Азазель следил за тобой и всей ситуацией в целом. Ты там не мог ничего сделать, так что забей, а то ты сейчас выглядишь так же жалко, как я после осознания произошедшего». «Эф-эф», — размечтался, — «твой вид в тот момент для меня недостижим. Нарываешься? Вообще-то да, ты мне все еще бой должен. Как же ты мне дорог со своим стремлением подраться? Кстати, я смотрю, в этот раз вы без Лефэй. Ага, у нее сейчас есть свои дела. Да и я, если честно, не хотел ее брать сегодня». Учитывая тему саммита, старые владыки могли выкинуть что угодно, так что от греха подальше решил найти повод ее с собой не брать. Ну и помня твое недавнее состояние, было лучше перестраховаться. Хотя потом она с тобой и Куракой все равно встретится. Ясно. Так Арата с остальными пообщались еще некоторое время, после чего все ушли по своим делам, а в помещении остался только сам парень и его учитель, что все это время ждала в своих покоях. Они заранее договорились о проведении той самой тренировки по наращиванию контроля после собрания, и офис собиралась заставить Арату выложиться на полную. «Ты точно готов?» «Более чем, так что не щади меня», — ответил стоящий напротив офиса Арата. «Хорошо, тогда я начинаю». Как и в прошлые тренировки такого типа, офис начала понемногу выпускать свою силу, направляя ее воздействие прямо на Арату, что с учетом его природы вызывало некий резонанс концепций. Сущность фитблстикса и зверя при таком воздействии начинали активно проявлять себя, реагируя на силу другой концепции как на раздражитель, и дело было даже не в дискомфорте или боевых ощущениях от такого давления.